Сами же ведьмы не управляют силой напрямую, а используют эссенцию духа и хор как посредник. А еще, некоторые заклинания требуют обращения к духу-покровителю. По сути, эти духи олицетворяют собой светлую и темную стороны силы. Крылатая богиня и клыкастый бог. И магия клыкастого в моем исполнении получалась гораздо мощнее. Тем не менее, к моему удивлению, магия крылатой тоже меня слушалась идеально, она просто была слабее. Использовав заклинание, обращенное к крылатой богине, я почувствовал робкий отклик, словно луч света потянулся ко мне из глубин тьмы. И зеленый хор в моих руках обратился исцеляющим эликсиром, водой жизни. Более того, я чувствовал, словно эта крылатая богиня действительно обратила на меня внимание, и была счастлива, что я потянулся к ней за силой. И от клыкастого бога я тоже чувствовал отклик, злое удовлетворение. Он был доволен тем, что я обратился к нему, и щедро делился со мной своей силой. И с каждым разом, когда я обращался к клыкастому, тьма во мне становилась все сильнее. Так же и с крылатой. Используя ее магию, я ощущал крохотный огонек света внутри себя. Это не приверженность светлой стороне, и этого недостаточно, чтобы использовать техники света. Слишком много во мне тьмы, и она подавляет свет, полностью скрывая его. Но теперь мне стало ясно, что полностью погаснуть свет не может, просто когда тьма слишком сильна, ты уже перестаешь ощущать свет в себе. Стоит отметить, что освоение датамирской магии помогло мне углубить свое понимание ситхского колдовства. Я вдруг осознал, что магия ситхов обращается к тем же самым сущностям силы. Теперь, когда я столкнулся с персонификацией силы, я начал ощущать внимание клыкастого бога при использовании ситхской магии, не связанной с датамиром. А вот крылатая богиня к ситхской магии уже не имела никакого отношения. И, честно говоря, меня все больше напрягала эта мистика. Я был намерен освоить магию, но мне больше нравилось более классическое использование силы. Просто потому, что техники силы я использую сам, своей волей и своей силой. В то время как магия оказалась обращением к неким мистическим силам, которые все сделают за меня. Но в этом есть и своя прелесть. Начав практиковать телепортацию, я ощутил нечто интересное. Каждый раз, используя эту магию, я могу ощутить течение силы. Пока что этого недостаточно, но, возможно, это еще поможет мне освоить телепортацию, как технику силы, а не как колдовское умение. И, стоит отметить, что ведьмы почитают духов с некоторой разумной осторожностью. Приносят им ритуальные жертвы, ну, точнее, жертвы приносят только клыкастому, а крылатая богиня ничего не требует и делится своей силой безвозмездно. Так-то и клыкастый ничего напрямую не требует, но среди ведьм он почитается как коварное божество, что делится с тобой силой, но готов в любой момент вырвать твое сердце, стоит лишь проявить слабость. И сестры ночи верят, что кровавые жертвоприношения могут задобрить клыкастого. Собственно, я ощутил это на себе, когда провел ритуал защиты. Ведь, по сути, этот ритуал и есть жертвоприношение, должное порадовать клыкастого бога. Из-за чего темные заклинания ведьм будут работать против меня несколько хуже, чем должны. И, совершив ритуал, принеся в жертву несколько рабов, которых мне предоставили сестры ночи по приказу Рослай, я действительно почувствовал, словно некая сущность в глубинах космоса одобрительно усмехнулась, поощряя мои действия. Более того, эффект превзошел все мои ожидания. Я не сделал чего-то сверх меры, но ощущение покровительства темного бога было гораздо сильнее, чем это ощущала ведьма Залим, когда приносила в жертву сотни разумных существ. И дело было даже не в том, что во мне сильна тьма, не только в этом. Клыкастый бог охотнее откликался на мое обращение, потому что я был мужчиной. Ведьмы и сами считали, что датамирские мужчины сильнее связаны именно с клыкастым богом. Они не считают мужчин слабыми, нет, они считают нас дикими, близкими к животным, и особенно уязвимыми перед тьмой. Возможно, поэтому они и не обучают мальчиков. По той же причине я сам стал осторожнее относиться к заклинаниям, связанным с темным богом. Ведьмы считают, что мужчины слишком глупые и дикие, и поэтому именно они должны нас контролировать, как более разумные существа. И даже нельзя сказать, что они совсем уж не правы. Неосторожное использование темной магии датамира действительно может затуманить разум и распалить гнев до такой степени, что им уже невозможно будет управлять, как и с техниками темной стороны. Благо, Телепортация вообще не относится напрямую к этим двум сущностям. Это одна из немногих магических практик сестер ночи, которая не требует обращения к покровителям. Но, все же теперь это меня немного беспокоит. Когда я проводил ритуал, превращая меч в амулет, я не ощущал внимания ни крылатой, ни клыкастого. Но, так ведь было и с ситхской магией до того, как я столкнулся с практикой Датамира. Возможно, за нейтральную магию также отвечает некая сущность силы. Просто у ведьм нет персонифицированного образа этой сущности, потому и не появляется эта странная связь. А может быть, никаких сущностей и нет, и это все просто самообман. Так или иначе, теперь я был готов встретиться с более могущественными ведьмами Датамира. «Мы все еще на планете», — уточнила Утрила. «Да, сначала я хочу посетить несколько мест, и первым делом я полетел вовсе не к родному клану. Сначала я решил посетить ситхские руины. Около 1000 лет назад здесь располагалась Академия Ситхов, и я был намерен осмотреть это место. Ну, это принесло некоторые результаты, правда не совсем те, на которые я вообще рассчитывал. Сам перелет занял немного времени и, в конце концов, тень приземлилась неподалеку от руин древней пирамиды. Это опасное место», — заметила Рослай. «Я чувствую боль и гнев, которыми пропиталась эта земля. Когда-то здесь обучали ситхов», — покачал я головой. «У этого места сильная связь с темной стороной. Будьте осторожны, учитель. Ведьме пока еще было непривычно называть меня своим наставником. Отчасти это происходило и потому, что я пока что не особо усердствовал в ее обучении, больше уделяя внимание своему развитию. Тем не менее, парочке новых техник она научилась и продолжала тренироваться на моем корабле. Я чувствую что-то», — поморщилась Утрила. «Да, словно за тобой кто-то наблюдает», — усмехнулся я. «Точно, здесь кто-то есть», — насторожилась ведьма. «Сейчас увидите». Мои ученицы забеспокоились еще сильнее, зато они были готовы к нападению, когда мы подошли к руинам самой Академии. Именно в этот момент из дыры в стене выскочила огромная туша с длинными когтями и большой зубастой пастью. В своем прыжке зверь летел прямо на меня, но я только лишь махнул рукой, подхватив животное в силовой захват, и перебросил его через себя. «Ранкор», — вздохнула Рослай. «Разум зверя было несложно подчинить, но джедай этого сделать не смог бы, только не с ранкором. В этом звере плескался мрак, и подчинить его разум можно было лишь через темную сторону, и сделать это было намного проще, чем даже управлять обычными животными. Это навело меня на мысль, что ранкоры могли быть сотворены с помощью ситхской алхимии или какими-то иными методами, но с той лишь целью, чтобы служить адептом темной стороны». «Уррр!» — заурчал монстр, поднимаясь на ноги, и, развернувшись к нам, он уже был послушным моей воле питомцем. Похоже, его привлекла тьма этого места. Рассуждаю я вслух. Что касается самой Академии, здесь все уже заросло давным-давно. Тем не менее, следы людей имелись. Похоже, иногда сюда кто-то забредает. Может, другие такие же любопытные личности. И, что еще важно, проходя вглубь пирамиды, я чувствовал, как сила становится только мощнее и темнее. «Наконец-то ты пришел, ученик», — прозвучал до боли знакомый голос. На мгновение сердце пропустило удар, но я сразу же взял себя под контроль и медленно обернулся. Вместо учениц, что ранее шли за мной следом, я увидел своего старого учителя. Дарт Сидиус в темно-красной мантии гневно смотрел на меня. «Ты предал меня, ученик, ты убил меня, и теперь тебя ждет расплата». Палпатин яростно закричал и вскинул в мою сторону руки. С его пальцев сорвались фиолетовые молнии силы, которые я поймал в свои ладони, формируя энергетическую сферу. Да, это его молния, такая же сильная, какой я ее помнил. Но, с тех пор я сам стал гораздо сильнее и искуснее. Ра-а-а. Лицо лорда начало плавиться, и по нему проступили темные полосы, словно молния ударила по нему самому. И, в считанные секунды, лицо Палпатина приобрело уродливый искаженный вид с пылающими золотыми глазами. Через посеревшую вздувшуюся кожу проступили почерневшие кровеносные сосуды, и я сдерживался, чтобы не ударить в ответ, а просто рассеивал его молнию. И в этот же момент с другой стороны на меня напал учитель нынешний. Облаченный в полностью черную мантию, Дарт Плыгас совершил сверхбыстрый выпад световым мечом, но я остановил его силой, когда клинок замер перед самым моим лицом. «Палпатин и Дамаск, они очень сильны сами по себе, и я не могу сказать точно, сильнее ли я одного из них, или слабее. Каждый из нас был на том уровне силы, когда уже нельзя точно предсказать результат боя, случись он, но сражаться сразу против них двоих мне точно было не по силам. Я Дарт Мол, протянул я, лорд Ситхов, на мне это не сработает. Каждое мое слово отпечаталось в пространстве силой. От меня исходит волна силы и, словно порыв ветра, она сдувает морок. С одной стороны в меня бьет синий молнией Рослай, чей взгляд был затуманен тьмой. С другой же стороны Утрила пытается зарубить меня световым мечом. Но, волна не только прояснила мой взор, но и помогла девчонкам очнуться. «Ха, мастер!» — в ужасе воскликнула Твилечка. Погасив меч, она резко отскочила. «Это место опасно!» — хмуро прошептала датамирская ведьма. «Что это было, мастер?» — обеспокоенно спросила Твилечка. «Ничего особенного», — ответил я. «Просто тьма приветствует нас, не очень дружелюбно с ее стороны», — заметила девушка. «У нее скверный характер, но, стоит отметить, это видение было не просто галлюцинацией. Похоже, защита Академии все еще работает. Древняя магия этих стен атаковала нас как чужаков, но признала, нет, это даже не защита, а скорее тест, проверка. Видение проверяет не приверженность тьме или свету, а силу воли, или мастерство. Пересилить иллюзию чистой мощью невозможно. Необходимо либо пройти проверку и доказать, что ты достоин быть здесь, либо быть достаточно искусным в ментальных техниках, чтобы преодолеть обман разума. Ну, тут требуется уровень среднего рыцаря, ничего особенного. Разве что, мои ученицы просто не ожидали подобной проверки и не были к ней готовы. Думаю, стоит подтянуть ваше владение техниками разума. А, да наверное. Что же касается самой Академии, кроме этой полурабочей колдовской ловушки, мы не нашли больше ничего интересного. И, в итоге, мы покинули это место практически ни с чем. Единственное, что получили девчонки, это опыт столкновения с ситхскими ловушками. Ну а я получил саму ловушку. Уже позже, на корабле я использовал медитацию, чтобы извлечь из своей памяти магические символы и структуру их росписи на стенах. Полученную информацию я поместил в голокрон, позже разберусь с этим. А пока, тень направилась дальше. Это ведь, Великий каньон, заметила Рослай, осмотрев внешнюю проекцию. Да здесь живет несколько кланов. Темный храм, узнала она сооружение. Я слышала, где-то рядом живет Шабаш Талзин. Именно так, и здесь меня интересовали сразу две вещи. Сам храм и, собственно, сестры и братья ночи. Я помню это место, хотя, в моих воспоминаниях родная деревня представляется довольно мрачным местом. А храм я и вовсе видел лишь пару раз издали. Старшие братья ночи не пускали малышню к этому месту. Возле самого храма никто не жил, но я слышал, что сестры иногда ходили туда, как в паломничество. «Вы пока что останетесь на корабле», — оглянулся я на своих учениц. «Тренируйтесь». «Да, мастер», — кивнула Утрила. Рослай была немного недовольна. Ей хотелось бы, чтобы я больше времени уделял ее обучению. Но она также понимала, что у меня на Датамире еще есть дела. И, пока что, я оставил девчонок здесь, а сам спрыгнул с трапа. Если рядом с деревней братьев ночи вдруг появится корабль, то уже очень скоро сюда прибудут сестры. Но пока что я не хотел привлекать их внимание. Нет, скрытой под маскировкой, я плавно спланировал прямо к темному храму. Это явно было не строение ситхов, нечто более древнее. И, когда я смотрел на этот храм сейчас, у меня появилось смутное чувство узнавания. Хех, точно. Мысленно усмехнувшись, я прошел через огромные врата древней гробницы. Это был не храм, а усыпальница. Я вспомнил ее уже не из своего детства, как Забрака, а из своей прошлой человеческой жизни. Даже не думал, что здесь окажутся элементы той игры. Честно, она не была лучшим произведением по Звездным войнам. Тем не менее, раз уж эта гробница здесь, я был намерен осмотреть ее. Пройдя внутрь, я практически сразу увидел статуи древних, высокие безносые гуманоиды с растянутым в стороны черепом. Все эти статуи представляли собой толпу бегущих в страхе существ, и, возможно, это были даже не совсем статуи. Когда же я подобрался к самой усыпальнице, то ощутил мощное влияние силы. Здесь тьма была особенно сильна, настолько, что воплощалась в виде тумана. Я знал, что встречу тебя здесь, мол, и из этого тумана ко мне навстречу вышел джедай, Квай-Гон. Это было не видение, и не ментальная ловушка. Это было словно сама сила приняла форму мертвеца. И, никак не изменившись в лице, он совершил стремительный рывок, нанося размашистый удар. На одних рефлексах я отразил его мгновенно вспыхнувшим алым клинком. «В прошлый раз ты подловил меня, ситх. Но в этот раз все будет иначе. Удар, разворот, блок и парирование. Глубоко вздохнув, я перешел к более пассивной защите, пока джедай скакал вокруг меня не топырем, размахивая своим мечом. В этот раз он не открывался передо мной так сильно, как в прошлом. А когда я подставил под его удар свой наруч, Квай-Гон извернулся, чтобы не ударить по Картазису мечом. И в этот момент он и подставился, получив удар, что прожег его бок, а после должен был располовинить мужчину надвое. Но, вместо этого, джедай разочарованно вздохнул и, отключив свой меч, отступил. «И все равно, я не могу тебя победить», — покачал он головой. «Ты искусный воин, ситх, просто атару такое себе, это хорошая форма», — обиженно нахмурился призрак. «Но не для тебя». «Да это так», — со вздохом, — согласился джедай. «Я был молод, Хэймэм, твоим учителем ведь был мастер Дуку». Квай-Гон согласно кивнул. «Он настаивал, чтобы я изучал Маракаши. Тогда мне казалось, что он слишком настойчив». «Пф-ф-ф», не сдержал я усмешки. «Только не говори, что ты начал изучать Атару, только из подросткового бунтарства, чтобы позлить своего учителя». В ответ джедай как-то растерянно улыбнулся и развел руками. «Ладно, неважно. Полагаю, ты явился сюда не только ради реванша. Призрак, тебе есть, что мне сказать». Кивнув, он отступил в сторону, как бы освобождая мне дорогу к усыпальнице. «Не знаю почему, но ты важен для будущего, для равновесия силы. Я не избранный». «Нет», — покачал головой джедай, — «не избранный, но ты тоже важен. Мне оставалось только пожать плечами, и сила привела тебя сюда. Я не марионетка силы, джедай. Я сам решаю, куда мне идти. Всем мы следуем воле силы. Так, избавь меня от этого религиозного бреда, окей?» «Окей что?» Он не совсем меня понял. «Будешь читать мне свои проповеди про живую силу и прочую религиозную чепуху, и я убью тебя, еще раз, я уже мертв», — усмехнулся Квай-Гон. «Но это не значит, что я не могу убить тебя снова. Честно, мне уже надоело это самодовольное выражение лица». А в следующий момент морда джедая вдруг побледнела. Он почувствовал, как тьма вокруг него сомкнулась, пока лишь слегка касаясь его призрачной формы невидимыми когтями. И он также ощутил голод, затягивающий его в небытие. «Не беси меня, понял». Обеспокоенный призрак поднял свободные руки, и я ослабил хватку. В конце концов, он призрак силы, но все еще сила. А значит, я могу поглотить его сущность. Но, в самой этой встрече было что-то забавное. Мне просто не хотелось окончательно уничтожать старого дурака. «Пусть гуляет. Говори, что тебе вообще от меня нужно. В тебе еще есть свет, мол». «Так», — кивнул я, — «у тебя есть те, кто тебя любит. Так, не дай этому свету погаснуть, мол, галактике не нужно то чудовище, которым ты можешь стать». «Ой, да иди ты, достал», — отмахнулся я, и прошел дальше сквозь туман. «Нет, серьезно, ты пришел сюда только ради того, чтобы прочесть мне свои нравоучения? Да я оказал услугу всему ордену джедаев, когда избавил их от такого нудного придурка». «Ха-ха, нет, не совсем», — рассмеялся джедай. «Прости за это, говори уже, у меня есть просьба». «С чего ты вообще решил, что я буду выполнять какие-то твои просьбы? Ты уже выслушиваешь меня», — пожал он плечами. «И я не знаю, выполнишь ли ты мою просьбу или нет, но я знаю, что ты стараешься быть благоразумным. К чему ты ведешь, призрак? Тьма не обязательно зло», — вздохнул он. «И джедаи не обязательно должны быть твоими врагами. Просто когда придет время, прошу тебя, не теряй своего благоразумия, мол, прими правильное решение». «А чем ты? О каком времени ты говоришь?» «Я не знаю», — покачал он головой. «Я лишь чувствую, что настанет момент, когда в твоих руках окажется судьба всей галактики. Одно лишь твое решение может спасти и погубить столько жизней, просто будь благоразумен, мол, и не дай своему свету окончательно погаснуть». «Ладно», — вздыхаю, — «я запомню твои слова, спасибо, и да пребудет с тобой сила, мол, и с тобой тоже, да пребудет с тобой сила, придурок». Наконец, я подошел к огромным воротам и прикоснулся к ним. Призрак Квай-Гона исчез в тумане, растворившись в нем. Я же разочарованно вздохнул. Гробница не собиралась открывать мне свои тайны. Двери заперты древней силой. И, раз так, то нет смысла пытаться пробиться внутрь. В конце концов, если там и есть что-то интересное, вроде аналога Голокрона, уверен, получить доступ к информации древних не выйдет по той же причине, почему меня не пропускают врата. Но, может быть, я еще вернусь сюда в будущем. Тем более, Сама сила этого места имеет особо высокую плотность. Медитация в этом месте может помочь насытить внутреннюю тьму, или же закалить свет, сделав его сильнее. Глава 18. Семья. Возвращаясь же из усыпальницы, я встретил целую делегацию ночных сестер. Все же, они заметили, что кто-то проник сюда, и, собственно, не только сестры. Из зеленых вспышек и хора возникли братья ночи, вооруженные жуткими булавами. Нет, они не владеют телепортацией, их перенесла ведьма. Такой фокус можно провернуть только с посвященными, и это еще одна причина, почему мужчины тоже проходят посвящение, хоть их и не обучают маги. Но, что интересно, впереди шла сама верховная мать клана. Я разу узнал ее даже не лицо, а этот характерный рисунок на нем. Тем более, что последний раз мы встречались не так уж давно, чуть больше 10 лет назад. Хотя, тогда я вообще не имел представления о том, кто она такая. Вот ведьмы поднимают оружие, они напряжены и готовы к атаке. Но Талзин одним жестом успокоила их и сама вышла вперед. «Наконец-то ты вернулся домой», мол, тепло улыбнулась женщина. Я же, несколько удивленный тем, что она еще и мою личность так легко раскрыла, просто снял шлем, открыв лицо. Это также еще немного успокоило прочих ведьм и братьев ночи. «Да, я вернулся», матриарх оглянулась. «Все нормально, он наш брат, оставьте нас», и ведьмы отступили, исчезая вместе с братьями в зеленых всполохах призрачного ихора. «Как поживает твой учитель?» – спросила меня Талзин. «Дарт Сидиус мертв», – спокойно отвечаю ей. «Он предал меня, и я его убил. Теперь у меня новый учитель. Это он прислал тебя?» «Нет, я вернулся к тебе по собственной воле. Я рада, но ты даже не поприветствовал своих братьев и сестер. Ты пришел сюда?» Я лишь пожал плечами. «В детстве мне всегда хотелось тут побывать. Это запрещено. Потому и хотелось». Качнув головой, ведьма засмеялась. Это был не зловещий смех, а скорее доброжелательный. Я даже не мог точно сказать, играет ли она роль доброй матери, встретившей сына после долгой разлуки, или она действительно рада моему возвращению. Честно, я не знал точного ответа. В конце концов, в прошлом она уже пыталась вернуть меня на Датамир, когда я еще учился в Академии Арсиса. До того дня я ее ни разу не видел, даже когда жил в деревне братьев ночи. И лишь образ матери я помню, но очень смутно. Только рисунок на ее лице, но не само лицо. Когда же я впервые встретил Талзин, я думал, что это испытание Сидиуса, что так он проверяет мою лояльность. А потом появился и сам Сидиус, заставив ведьм отступить. Матриарх не стал рисковать и конфликтовать с темным лордом ради одного потерянного сына Датамира. «И, все же, ты решил вернуться. Ты не забыл, что Датамир твой дом?» В ответ я отрицательно покачал головой. «Теперь у меня новый дом, но мои корни все еще здесь. Не похоже, чтобы ты решил остаться», — заметила ведьма. «Ты уже не просто мужчина, ты стал темным лордом. Здесь ты смог бы обрести более высокое положение рядом со мной, сын. Вот что, это интересно. Похоже, Талзин сама интересуется техниками ситхов не меньше, чем меня интересует магия». Именно на этом пересекались ее интересы с Палпатином, но они не договорились. Тем более, что сам Сидиус не принадлежал Датамиру и не мог быть посвящен. Вдобавок, Сидиус не спрашивал разрешения у нее, когда решил забрать меня, и это сильно задело ведьму. Хоть она и старалась не показывать этого, но она явно обрадовалась смерти Сидиуса. «О, но следуя за своим новым учителем, я получу гораздо больше», — улыбнулся я. «Зачем мне Датамир, когда я могу получить всю галактику?» Глаза Талзин расширились в шоке, но она быстро взяла себя в руки. «И моя мать, что с ней стало, Кайсина?» — вздохнула Талзин. «Она отдала тебя Дарту Сидиусу. Ей не стоило этого делать. Что ты сделала с ней?» Матриарх отступила, словно опасаясь моей возможной атаки. «Использовать магию гораздо сложнее при тесном контакте, так что, в случае конфликта, ведьме будет лучше заранее разорвать дистанцию. Ничего ужасного», — покачала она головой. «Кайсина была заключена в темницу на 1 год, и она прошла обряд искупления. Где она сейчас?» «Погибла, ее убили воительницы другого клана. Они хотели захватить темный храм, но не смогли. Неприятно было об этом узнать, но не критично, я не был особо привязан к родне. Что это был за клан? Шабаш Залим». Я не сдержал усмешки. «Хочешь использовать меня, чтобы разобраться с конкурентами? Если я избавлюсь от Залим, ты сможешь подчинить другие семьи сестер ночи. Возможно, ты даже сможешь объединить их все. «Ты стал так подозрителен», — улыбнулась ведьма. «Это хорошо, и ты прав, я была бы вовсе не прочь избавиться от нее твоими руками. Ошеломляющая честность, тогда тебе повезло». Пожимаю плечами. «У нас с Зелем возник некоторый конфликт интересов. Она уже мертва». «Что?» — удивилась матриарх. «Я вернулся на Датамир не ради семейной встречи», — говорю ей напрямую. «Меня интересовала магия, и, растворившись в зеленых искрах, я оказался за спиной ведьмы, а Зелем не очень хотела делиться своими знаниями. Пришлось ее заставить, и ты овладел магией», — вздохнула ведьма. «Я предположил, что сестры ночи не захотят делиться своими тайнами с мужчиной, поэтому и обратился, в первую очередь, к Зелем. Мне не хотелось вредить родному клану, и, все же, зачем ты вернулся, Дарк Мол? О, теперь, при обращении ко мне, она использовала сипхский титул. Познания Зелем в магии были неполными. В нашем клане практикуются более интересные заклинания, и я хочу, чтобы ты научила меня им. Ты должен понимать, почему мы не учим мужчин. Мое обучение как лорда сипхов было нацелено, в том числе, на подчинение гнева. Я черпаю в нем силы, но не подчиняюсь ему. Подумай лучше о том, что не только я могу учиться у тебя, но и ты многому можешь научиться у меня. Хотя, честно говоря, я не знаю, насколько сильна Талзин в плане силы, без использования магии. Вполне может статься так, что она и вовсе не способна освоить даже базовые техники силы. Вот только, для меня это не проблема. В той или иной мере, практически все живые существа чувствительны к силе. Кроме тех случаев, когда их связь с силой была нарушена специально. Просто, в большинстве случаев этой связи недостаточно, чтобы стать хотя бы слабым джедаем. Но, так или иначе, даже неодаренные разумные связаны с силой. А я владею техникой, способной раскрыть потенциал мидихлориан, укрепить связь с силой любого разумного. Этого недостаточно, чтобы сделать неодаренного хотя бы слабым форс-юзером. Но, простейшие фокусы они смогут освоить. Я могу научить тебя использовать силу так, как это делают наши боги. Протянул я, продолжая соблазнять Талзин. В смысле, соблазнять перспективами обучения. Как женщина она меня не интересовала. Мне больше нравятся молоденькие девушки. А Талзин для меня слишком постарше. Твой мертвый учитель сказал, что я не смогу овладеть техниками ситхов. Заметила Талзин. Значит, она действительно не обладает достаточной связью с силой. Или же, Палпатин мог ее обмануть. Ну, может настолько сильной, как боги. Тебе не стать, но овладеть основами ты можешь. Я помогу тебе раскрыть твой потенциал в силе. А с помощью магии ты сама знаешь, как можно стать сильнее. Хаймэм, это интересно. Улыбнулась ведьма. Коварство Сидиуса принесло неожиданные плоды. И раз ты уже овладел магией ночных сестер, то нет смысла скрывать от тебя прочие таинства, сын. И она снова зовет меня сыном. Ну, да, не она моя настоящая мать, но она матриарх клана, то есть мать клана, а значит и мать всех сестер и братьев ночи. Значит, мы договорились. Немного зловещая улыбка Талзин говорила лучше всяких слов. Она жаждала силы и власти, которую ей могло дать обучение ситха. И она считала меня, в какой-то мере, частью клана. И, в конце концов, она согласилась на сотрудничество. Стоит отметить, что Талзин достаточно удобный союзник. Она очень могущественна в магии. Ей подчиняются многие ведьмы и воины клана. Ее влияние распространяется и за пределы Датамира. Но, ее интересы направлены больше всего на этот мир. Ей не нужна вся галактика, ей нужна только эта планета. Как и все датамирские ведьмы, она чувствует особую связь с этим миром. Здесь она сильнее, чем где-то еще, а потому и чувствует она себя комфортнее именно на этой планете. И, еще, думаю, можно сказать, что она эмоционально привязана к Датамиру, как к своему дому. Мне было очень хорошо знакомо это чувство, а потому, даже свое влияние за пределами родного мира она использует именно для того, чтобы озаботиться безопасностью Датамира и засечь силы за пределами системы Датамира, которые могут угрожать ей и ее клану. Вдобавок, к сотрудничеству ее склонял тот факт, что я явно не собирался надолго оставаться здесь, и, таким образом, даже если я подамся тьме и превращусь в монстра, подчиненного воле клыкастого бога, то это будет уже не ее проблема. И, таким образом, я решил задержаться на Датамире еще на какое-то время. Я велю подготовить для тебя комнаты в моем доме. Не нужно. Покачал я головой. Мой дом всегда со мной, это мой корабль. Как хочешь, обучение начнем завтра. Я хочу встретиться еще кое с кем, если ты не против, «Матушка, конечно, вы уже давно не виделись», — кивнула Талзин, и исчезла в зеленых всполохах энергии, а следом и я телепортировался. Моей целью была деревня братьев Ночи, расположенная неподалеку от гробницы Куджета. Ранее я уже видел это место со своего корабля и легко переместился прямо к арене, где датамирские забраки тренировались воинскому искусству. И, да, кстати, от ириданских забраков их, по сути, отличает только приверженность тьме Датамира, которая питала их с самого рождения. Но физически они полукровки, как и я, наши матери и сестры Ночи. Нашими же отцами были рабы, привезенные контрабандистами на эту планету. Так что, датамирские забраки – это не какой-то древний народ, это лишь небольшое племя братьев Ночи из шабаша Талзин. Потерянный брат, обратили на меня внимание воины. Они смотрели на меня с интересом и настороженностью. Вискус, заметил я старшего воина, давно не виделись. Ты вернулся, мол, я так давно не был здесь, похоже, нужно провести соответствующее приветствие, как думаешь? Говоря это, я сам вышел на ристалище. Сражавшиеся здесь ранее воины отступили, а ко мне вышел, собственно, сам лидер. При этом я силой расстегнул крепления своих бронепластин и снял их с костюма, после чего оголился до пояса. Вид моих татуировок несколько впечатлил присутствующих. В конце концов, это не просто стильный рисунок, они отражают мой жизненный путь и мой боевой опыт. Разве что, у меня не было знака испытания. Самые отчаянные из братьев Ночи могут отправиться в логово Гаргары. Это местный суперхищник, самка Киродактиля, огромный нетопырь, правящий небом Великого каньона. Она вполне спокойно может, например, схватить зазевавшегося брата Ночи, что забрался слишком высоко в горы. И испытание подразумевает не убийство Гаргары, а просто лишь выживание. Нужно провести ночь в ее логове и остаться в живых. Выживание тут больше зависит от везения, чем от навыков воина. Чувство нетопыря не позволит жертве спрятаться в ее логове, она легко найдет брата Ночи и растерзает его. Но, если воину повезет, то Гаргара всю эту ночь проведет на охоте. С ее размерами этому существу приходится проводить почти всю свою жизнь в охоте, ей нужно очень много пищи. Зато у меня были такие знаки, которыми могли похвастаться очень немногие воины, а именно, убийство джедая. Возвращаясь же к моему приветствию, «Саваш, дай нашему брату оружие», — велел Вискус. «Да», — кивнул желтокожий забрак. «Он принес мне увесистую дубину, имитирующую традиционную булаву брата Ночи. Такое же оружие было и у моего оппонента. Убивать мы друг друга не собирались, но вот травм стоит опасаться. Вряд ли Вискус будет бить в полсилы. Благодарю, брат». Саваш как-то странно на меня посмотрел и кивнул, отступив. «Ты не обучался среди нас, но я слышал, что у тебя был могущественный учитель. Так покажи же, чему ты научился, мол». Глубоко вздохнув, я зачерпнул силу в своем гневе. Но, в этом бою я не собирался пользоваться техниками силы. Это было скорее моим способом настроиться на поединок. Хотя, совсем отказаться от силы для меня просто невозможно. Даже без применения техник, огромный потенциал в силе дает мне немалое преимущество. Я просто чувствую рисунок боя намного лучше, чем обычный воин. Ра! И, взрыкнув, Вискус совершает быстрый рывок, занося дубину для удара. В памяти прямо всплыл этот образ Академии Арсиса, мой первый день, когда я вызвал на бой самого крупного бугая. И точно так же он кинулся на меня, нанося размашистые удары, сильно открываясь. Хоть я и не использовал этот прием уже так долго, но тело все еще помнит. Отклонившись назад, наношу быстрый удар ногой прямо в лицо противника. Разогнавшись же, забрак не успел избежать удара и получил пяткой в нос. Так, к силе моего удара добавилась инерция его рывка, и я точно ощутил, как под моим ботинком хрустнули чьи-то лицевые кости. Но, Вискус был забраком, темным забраком. Только лишь рыкнув от боли, он сильнее разозлился, и эта злость впитала его, делая сильнее. Смещаясь вправо, я избегаю мощного удара тупым оружием, и сразу же наношу удар локтем по разбитому лицу забрака. Впрочем, он уже понял свою ошибку и был готов к удару. Блокировав мой локоть свободной рукой, он бьет дубиной снизу мне в бок. Я же, резко согнув ногу в колене, отбил дубину, ударив по ней стопой. Одновременно с этим я наношу удар уже своей дубиной, пихнув забрака в живот. Ха! Выпучил глаза Вискус. Резкий разворот и мощный удар падает на его плечо, дробя кости в руке. Хах, неплохо. Размял я шею. Но, конечно же, забрак все еще был готов сражаться. Дико взрыкнув, он снова бросается в бой. Уворот, уворот, блок, Контратака. Я чувствую угрозу, но просто не успеваю среагировать. Забрак меня подловил на контратаке и ударил по бедру. Его лоу-кик был достаточно сильным, чтобы повредить мои мышцы при ударе. Острая боль в ноге быстро сменилась тупым ноющим раздражением, и это ощутимо снизило мою подвижность. Слишком сильно я ограничил себя, чтобы этот бой был честнее. Удар, блок. Я принял дубину Забрака своей, а потом резко сместился в сторону, пропустив оружие врага мимо и, используя свою дубину как рычаг, заехал кулаком в лицо противника. Ха! Сплюнул он кровь. Нижняя челюсть Забрака оказалась выбита с переломом. Но остановило ли это его? Ха! Когда человек уже будет валяться в агонии и стонать, Забрак только сильнее разозлится. И, не обращая внимания на боль, Вискус немного отступает, как бы, предоставляя мне право атаковать. Но и я не атакую. Мой противник получил куда больше ударов, у него уже сломано немало костей, что не лучшим образом сказывается на его выносливости. Вискус тоже понимает, что если будет медлить, то я его просто измотаю, а потому он снова идет в атаку. Он упрям, но стал ощутимо медленней. Пропустив яростный удар дубины Забрака, я совершил пируэт и врезался локтем в его спину. Арх! В глазах потемнело от боли. Использовал непривычный прием и случайно ударил по нерву. Но, мой противник получил более серьезный урон. Мой локоть просто раздробил его лопатку. И, отступивший Вискус уже не мог нормально использовать ни одну из своих рук. Я же демонстративно размял локоть. И даже так, бой мог продолжаться. Но, Вискус глубоко вздохнул и закашлившись, припал на колено, признавая свое поражение. Зрители молчали, но они явно были рады, что я прошел это приветствие. Просто братья ночи, в целом, молчуны, такие тут традиции. Кивнув же, Вискус явно хотел сказать что-то ободряющее, но сломанная и выбитая челюсть не добавляла ему красноречия. «Я вернулся», — громко провозгласил я, вскинув руки, а потом подошел к своему противнику и протянул к нему раскрытую ладонь. Братья ночи взволнованно затаили дыхание, увидев вихри зеленой энергии. Спустя же пару мгновений на Вискуса пролилась вода жизни. Я использовал исцеляющую магию вместе с техникой контроля мидихлориан, чтобы ускорить первичное заживление, и телекинез, чтобы поставить кости на место. Гэрхахахаха, терпи. Сложнее всего было с его челюстью. Ветвь нижней челюсти была просто раздроблена и требовалась немалая сноровка, чтобы почувствовать осколки и правильно собрать их, словно пазл. Чуть проще было с лопаткой Забрака, а сломанная рука и вовсе не доставила мне каких-либо проблем. Но все это и близко не то же самое, что приращивать отрубленные световым мечом конечности. Нужно понимать, что такие раны – это неровный разрез, меч прожигает плоть, его температура испаряет кровь и испепеляет костный мозг. Мышцы вместе удара просто взрываются. Даже лучшие целители ордена джедаев и современная медицина не смогут прирастить отрубленные световым мечом конечности. Чтобы вернуть живую руку, придется выращивать новую и проводить сращение выше места удара. Но, куда проще использовать аугментацию. Но, с техникой Дарта Плагаса я уже могу исправить последствия глубокого ожога световым мечом и прирастить отрубленную конечность. Не так хорошо, как мой учитель, но все же, а здесь, с ранами Вискуса, для меня не было ничего сложного. И уже через 10 минут Забрак встал на ноги и с удивлением разминал свои руки. «Ты владеешь магией сестер», — протянул он. Хотя, говорить мужчине было все еще сложно. «Не только», — покачал я головой. «Вода жизни не исцелила бы тебя так быстро. Я использовал также техники силы». «Что?» — не понял Забрак. «Джедайская магия», — закатил я глаза. «Понятно. Благодарю, мол, не стоит», — покачал я головой. «Ты лидер ночных братьев и часть нашей большой семьи. Нечего тебе отдыхать с травмами, когда ты можешь тренироваться». «Ха-ха, да, верно. В общем, с ночными братьями я наладил связь. Саваш, Фирал, нашел я в толпе двух Забраков. Брат, вышел ко мне Саваш, а следом за ним и второй. Эти двое были моими родными братьями. По крайней мере, у нас одна мать, хотя и разные отцы. Это даже в нашей внешности проявилось, так как моя кожа имела красный цвет, в то время как у моих братьев был желтый окрас. Саваш чуть выше и шире в плечах, а также форма головы у него более грубая, я бы сказал. Парень с квадратной челюстью. Фирал же был больше похож на меня, или я на него, не суть важно. Наверное, мы с ним просто в мать пошли. Я хочу проверить вас двоих, узнать, на что вы способны. Брат, если, конечно, вам интересно то, чему я могу вас научить. Братья переглянулись и, Похоже, они были заинтересованы. Но, стоит отметить, что Вискус был сильнейшим воином в деревне. И, спустя пару минут проверки, мои родные братья валялись на земле, не в силах подняться, в то время как я даже не запыхался. Да, похоже, пока я тренировался в глубинах преисподней, вы тут в куклы играли. Покачал я головой. Но, потенциал у вас есть. Конечно, вас еще многому следует научить, но я сделаю вас настолько сильными, насколько вы и представить себе не можете. Так что, вы пойдете за мной? Да, брат. Поднялся на ноги Саваш. Но, великая мать, замялся Фирал. О, с ней я сам поговорю. Так у меня появилось еще два ученика темной стороны. Хотя, в силе их чувствительность была невысока, гораздо ниже, чем у моих учениц. Но, все же, хоть какой-то потенциал у них имелся. Что касается Талзин, мне действительно пришлось усилить ее связь с силой, чтобы она могла освоить хотя бы базовые техники. В плане чувствительности к силе она была даже слабее моих братьев, и сама матриарх была, в некотором роде, разочарована. Она могла применять телекинез и различные техники с помощью магии, и получались они гораздо мощнее. Тем не менее, было одно направление, которое действительно позволяло ей открыть новые границы силы, а именно, техники ощущений, предвидение, зрение силы и различные методы восприятия мира через силу, а также боевая медитация. Во время обучения матриарха я также заметил, что она не может в полной мере использовать техники темной стороны. Ей просто не хватает настроя. Несмотря на наличие внутренней тьмы, эта тьма в ней не так уж и сильна, а сама по себе ведьма довольно спокойна, и ей тяжело просто разозлиться по требованию. Наверное, это даже хорошо для меня. Меня же Талзин просто обучал различным заклинаниям и ритуалам, посвящая в таинство сестер ночи. Попутно я также учился у нее приготовлению различных зелий. И этот раздел магии сам по себе являлся огромным полем для изучения и комбинации с ситхской алхимией. Но этим я займусь позже. По сути, это не было полноценным обучением ни для меня, ни для нее. Мы уже достаточно искусны в своих областях. Скорее, это можно было назвать обменом опыта. Тут уже не требовались годы обучения. Так что, на Датамире я провел еще не больше месяца, постигая магию датамирских ведьм. Попутно я преподал несколько уроков уже своим ученицам, а заодно попросил у Талзин возможность устраивать спарринги между ними и ночными сестрами. Это позволило девушкам разнообразить тренировки и получить больше ценного опыта. Я слышала, что ситхов должно быть только двое, учитель и ученик, заметила ведьма. Но у тебя две ученицы, и у тебя все еще есть свой учитель. Все так, киваю женщине, но я не учу их путям ситхов. Я развиваю их боевые навыки и мастерство владения силой. Они не ситхи, они мои последователи. Похоже, это обстоятельство вызвало у Талзин некоторый интерес. Кстати, я хочу узнать у тебя кое-что. Спрашивай, сын. Да, мама. Изобразил я заминку. Мне известно, что около 15 лет назад тебе пришлось отдать одну из нас работорговцу. Талзин нахмурилась. Ей явно не нравилось вспоминать этот эпизод. Как его имя? Халстед. Мрачно ответила ведьма. Ясно. Ты хочешь найти его и вернуть сестру? Да, ты верно меня поняла, мама. Тогда, я прошу тебя, заставь его страдать. Он должен поплатиться за то, что посмел угрожать нашему клану, и за то, как поступил с моей дочерью. И, опять же, это была не ее родная дочь, а дочь клана, разумеется. Усмехнулся я, хотя, честно говоря, я не был уверен, что этот пират еще жив. И еще кое-что. Матушка, я уже скоро покину Датамир, и я хочу забрать с собой кое-кого. Твои братья, согласно кивнула женщина. Это их выбор, я не буду мешать. И последнее, я хочу, чтобы твой ковен использовал на них ритуал воплощения. Как коварно, улыбнулась ведьма. Хочешь испытать ритуал на своих братьях, прежде чем использовать его на себе? Хорошо, да будет так. И уже на следующий день я стал свидетелем самого ритуала. Мои братья пришли к сестрам ночи, и здесь они не смели произносить ни слова. В конце концов, такие тут порядки, из которых я сильно выбивался. Мужчинам запрещено разговаривать друг с другом или с кем-то еще. По крайней мере, если сестры ночи заметят разговорчики, то могут и наказать провинившихся братьев, вплоть до использования их в ритуальных жертвоприношениях. Разве что, моих родных братьев защищало мое покровительство в данном случае. Талзин явно благоволила мне и позволяла намного больше, не только чем другим братьям ночи, но и больше, чем сестрам. В какой-то мере это также отдаляло меня от других братьев, которые уже привыкли быть рабами сестер и не мыслили свою жизнь никак иначе. Но, отдаляясь от них, я возвышался над братьями. Они смотрели на меня с огромным уважением и почтением. И вот, я смотрел, как зеленый хор, подчиненный воле ведьм, насыщает тела моих братьев, делая их сильнее. Каждый из них заметно подрос, мышечная масса увеличилась, и даже рога отросли немного. Рах! Гневно взревел Саваш, из его глаз ударил зеленый свет, а внутри него я ощутил целый океан тьмы. Всего на мгновение, его коснулся весь гнев клыкастого бога, и это сделало внутреннюю тьму Забрака гораздо сильнее. Но, мужчина с трудом справлялся с этой тьмой, в то время как мой мрак рос с самого детства, становясь крепче и мощнее под контролем Сидиуса. Мой брат получил слишком резкий прилив силы и едва ли мог с этим справиться. Чтобы Саваш не превратился в безумное животное, ведьмы использовали на нем контроль разума, примерно так же, как я сам делал это с Ранкором. Только сестры ночи применяли не технику силы, а магию. Фирал же, он слишком слаб. Поморщилась Талзин. С хрустом в позвоночнике, Забрак изогнулся на алтаре, и из его рта вырвался зеленый хор, что так и не закрепился в его теле. Тьма поглотила моего брата, и его сердце остановилось. Одна из ведьм занесла над ним ритуальный нож, но я остановил ее удар. Его нужно отдать клыкастому богу, недовольно заявила ведьма. Позже я преподнесу ему достойную замену. А сейчас, подойдя к брату, я провел над ним рукой и коснулся груди Забрака. С помощью техники Плыгаса, я вдохнул жизнь в мертвое тело и запустил его сердце. Ха! Резко вздохнул Фирал. Я не был особо хорош в воскрешении. Но, если цель умерла вот прямо только что, то реанимировать ее не так уж и сложно. Если бы прошло хотя бы 5 минут, то моего мастерства в технике Плыгаса было бы уже недостаточно. Спокойно, брат, все в порядке. Приложив пальцы к его лбу, я погрузил парня в сон и обратил свое внимание на старшего брата. Внутри него кипел гнев, но магия ведьм подчинила его разум, сделала покорным. И, подойдя ко мне, Саваш преклонил колено, опустив голову. «Завтра я тоже пройду через воплощение», — кивнул я. «Как пожелаешь, сын», — вздохнула Талзин. Взглянув на этот ритуал со стороны, теперь я был уверен, что смогу с ним справиться, смогу подчинить тьму. Но сперва нужно проинструктировать Утрилу, что ей нужно будет сделать, если ведьмы попытаются подчинить и мой разум. Глава 19. Поиски. Стоит отдать Талзин должное. Когда вихрь зелени окружил меня и проник внутрь моего тела, насыщая энергией кровь, кости, мышцы, сухожилия, органы вообще все, матриарх и не думала использовать подчинение воли. Она знала, что пройдя обучение у лорда ситхов, я мог сопротивляться подобной магии, а потому и не пыталась спровоцировать конфликт. Наоборот, она продолжала играть роль доброй матери, которая задаривает подарками любимого сыночку, ну и попутно принимая ответные дары. Я же чувствовал, как сила наполняет меня. Хочешь моей силы, смертный, так бери же, смотри не захлебнись ею. Прозвенел в моей голове чуждый голос. Он звенел нечеловеческими нотками злого веселья. И, в следующий момент тьма полностью заполонила меня. Это было совсем не то же, что я видел при ритуале Саважа. Несмотря на то, что сестры сделали все в точности так же, на меня нахлынул куда более мощный поток темной силы. Я буквально чувствовал, как мои медихлорианы горят от переполняющей их силы, они просто не справлялись с потоком. Но это не было чем-то, с чем я не мог справиться. Ррррах! Вырывается из моего горла демонический рык. Ведьмы отшатнулись, ощутив волну силы. В то время как Талзин продолжала напряженно смотреть на мою трансформацию, прочие сестры начали взволнованно переглядываться. Заметив, как одна из них испуганно дернулась, встретившись со мной взглядом, я едва сдержал порыв нанести удар. Ее взгляд показался мне слишком дерзким. В нем словно читались ее мысли о том, как глупый мужчина возомнил себя достойным их магии и теперь его ждет расплата. После этого Талзин отступил от алтаря, также велев и остальным ведьмам последовать ее примеру. Она чувствовала, как из меня хлещут волны гнева, грозя разорвать все живое вокруг на куски. В моей голове также промелькнула мысль о том, что не помешает оторвать голову и самой Талзин. Она может быть слишком опасна, и она пытается использовать меня в своих целях. Я был уверен, что могу сейчас справиться и с ней, и со всем Ковином, если потребуется. Но, нескольких сестер помоложе можно оставить в живых для себя, и поиграться с ними. Возьми свой гнев под контроль, мол, словно в тумане, слышу голос матриарха. Ха-ха-ха, не стоит беспокоиться, матушка. Это тьма ничто по сравнению с тем, через что я уже прошел. Да, тьмы были много, слишком много. Никогда я еще не чувствовал в себе столько силы темной стороны. Но, важен контраст. Во время моих первых срывов, когда Сидиус только учил меня взывать к своему гневу и питаться им, тогда я был слаб, гораздо слабее, чем сейчас. Но я справился. И, в конце концов, подчинил эту тьму. И сейчас, ха, выдохнув зеленый дым, я приподнялся на алтаре. Мощь плескалась в моем теле, а внутренняя тьма уже была не такой уж внутренней. Она вырывалась за пределы моей сущности, распуская в пространство мрачные щупы. Ведьмы чувствовали, как их касается моя тьма. Она заполонила практически всю тайную пещеру ночных сестер, где они проводили ритуал. Но, в конце концов, усилием воли, я загнал тьму обратно, после чего разум прояснился, и накал эмоций снизился. Мне больше не хотелось перебить всех ночных сестер за то, что они слишком нагло дышат. «Ты прошел испытание клыкастого бога, сын», — с нотками гордости провозгласила Талзин. «Да я это сделал». Размяв шею, соскакиваю с алтаря на ноги и осматриваю свое тело. Изменения были вполне заметны. Прибавилось мышечной массы, кожа стала грубее. А коснувшись своих рогов, я также убедился в том, что они тоже отросли, придавая моему облику более угрожающий вид. Я даже не буду спиливать их до прежних размеров. По крайней мере, пока рога совсем уж не отрастут, как было в том мультфильме. Пока же это просто стильная дьявольская корона. И сейчас я хочу проверить, насколько возросли мои силы. Сказав это, я покинул ритуальную пещеру. Заинтересованные сестры ночи последовали за мной. Да и Талзин тоже хотела посмотреть, что я задумал. И, оказавшись снаружи, я совершил мощный прыжок. Это не простой рывок силы, а комбинированная техника, состоящая из нескольких процессов. Я усиливаю напряжение мышц в ногах с помощью силы, после чего сразу же воздействую на себя телекинезом, повышая эмкинетический заряд своего прыжка. Раньше эта техника позволяла мне совершить прыжок метров на 10-15. Сейчас мне показалось, будто меня резко унесло, чуть ли не в самый космос. На самом деле, прыжок получился метров на 30, но ощущения просто дух захватывали. А после, я притянул себя к скале, что возвышалась прямо над хижиной ночных сестер. Девчонкам, кстати, было довольно сложно добраться до меня, и они просто шли по поселению. Только матриарх телепортировалась на скалу неподалеку. Именно здесь я приступил к силовой проверке, чтобы испытать свою возросшую мощь. Протянув руку в сторону одной из скал на почтительном расстоянии от поселения, я использовал технику взрыва. От небольшой горы откололся немалый кусок камня, который я подхватил телекинезом и зашвырнул подальше. В целом, очень даже неплохой результат. А потом я сделал то же самое, снова взрыв, но теперь я вложил в него всю свою тьму. И сила техники оказалась даже слишком для скалы. Ее просто разнесло на куски. Но и на этом я не остановился, подхватив телекинезом все обломки взорвавшейся горы. Множество огромных булыжников размером с человека и еще больше камней поменьше, все они зависли в воздухе. Питая технику темной стороной, я получаю просто колоссальный прирост мощи, но также ощущаю ухудшение контроля. Похоже, нужно будет снова тренироваться, чтобы совладать с возросшей силой. Ха! Резкий толчок ладонью, и камни с огромной силой летают вперед, словно ими выстрелили сразу из множества пушек. Но, даже без точного контроля, одной только мощи достаточного, чтобы на порядок повысить мои наступательные способности. Поразительно, вздохнула впечатленная Талзин. Она даже со всей мощью своей магии не могла показать такого результата. Хотя, ее и нельзя назвать слабой, наоборот, матриарх была очень сильной ведьмой. Просто, я был теперь еще сильнее. С нынешними силами я мог бы даже сбросить с неба звездолет. Может, не крейсер, но корвет и, возможно, даже небольшой фрегат. Хотя и с крейсером можно разобраться, если не пытаться захватить сам корабль, а подчинить волю пилота. Но тут проблема в том, что в управлении таких больших кораблей участвует целая команда. Но, все равно, можно найти способы. В любом случае, в плане силы я стал гораздо мощнее. Настолько, что в поединке с большинством одаренным мне уже не нужно полагаться на навыки и мастерство, а можно просто задавить врага подавляющим превосходством в мощи техник силы. Пожалуй, теперь очень немногие джедаи могут мне противостоять. Ну а из приверженцев тьмы, из живых, только Дарк Плыгас, пожалуй. Но, Было бы интересно сразиться с учителем в полную силу. Интересно, но, все же, не стоит. Это обязательно закончится смертью одного из нас. Ну а пока, отлично, сегодня я отбываю, матушка. Датамир всегда будет твоим домом, сын. В какой-то мере, вздохнул я, это был последний день, который я провел на Датамире, по крайней мере, в ближайшее время. После проведения ритуала воплощения клыкастого бога, я вернулся на тень, забрав с собой своих учеников. Утрила, Рослай, Саваш и Фирал. Теперь их уже четверо. И, задерживаться на планете я не стал, только узнал о судьбе джедая. В то время как мы с Талзин обменивались опытом, Квинлан Вос смог украсть звездолет матери Залим, на котором и покинул планету. В любом случае, ранее я уже показал ему, что темные не обязательно враги ордена джедаев. Фактически, я сделал за него его же работу. Он и так не светлый, а скорее серый джедай. И пока этого достаточно, чтобы парень не воспринимал адептов тьмы как зло. Теперь же и я сам покидал Датамир. Координаты были заданы, и корабль отправился в путь. «Куда мы летим, учитель?» – спросила моя первая ученица. При этом Утрила обхватила мой локоть, прижимаясь грудью к моей руке. Ей явно было важно показать датамирской ведьме, что вот этот вот Забрак – ее территория. У Рослай такое поведение Твилечки вызывало скорее веселье. Она не была особо заинтересована во мне как в мужчине, только как в учителе. Но, да, учитель, куда мы отправимся дальше? Соблазнительным голосом протянула ведьма, подступив ко мне с другой стороны, и также захватив мой локоть. Она находила забавным подтрунивание над Утрилой. И, пожалуй, мне тоже нравилось, как Твилечка начала чуть ли не цепляться за меня, словно ковала за ветку. «КХМ, да, наша следующая цель Наршада, и пока мы летим, думаю, я могу более плотно заняться вашим обучением. В конце концов, даже с новейшими гипердвигателями, этот перелет займет какое-то время, чуть больше 2 суток. Нет, если бы мы могли совершить скачок напрямую к Луне контрабандистов, этот перелет занял бы 2 часа, но это просто безумие. С высокой степенью вероятности подобный прыжок закончится крайне плачевно. Нет, придется скакать от системы к системе. К сожалению, Наршада довольно далеко от всех торговых маршрутов. Другое дело Татуин или Датамир, которые находятся крайне близко к торговым путям, хотя и не входят в них. Таким образом, время на тренировки и обучение у нас есть. А еще, мне очень нравилась идея проводить тренировочные бои сразу с 4 форс-юзерами. Хотя, на самом деле, мои братья не были сильны в силе, ГММ. Точнее, Фирал имел весьма слабую чувствительность, на грани возможности стать форс-юзером. В то время как Саваш, пройдя ритуал, получил немалую прибавку к мощи темной стороны. Берите тренировочные мечи. Для начала, вы должны запомнить все стойкие приемы первой формы. Это самая основная форма боя на световых мечах, именно на ней строятся все остальные стили. Братья переглянулись. Это нужно? С сомнением протянул Саваш. Я вздохнул и покачал головой. У вас уже развиты навыки боя. Нет смысла переучивать вас чисто на использование световых мечей. Фирал задумчиво кивнул. Но, высока вероятность, что вам придется драться с джедаями. И не раз. Вы должны научиться понимать все формы боя на световых мечах и овладеть ими хотя бы на базовом уровне. Тогда вы будете лучше представлять, с чем вам придется иметь дело. Если... Конечно, вы хотите следовать за мной. Если нет, вы все еще можете вернуться на Датамир и служить сестрам ночи. Возвращаться домой они явно не очень-то и хотели. Пусть быть рабами для них привычно, но это не значит, что им нравится такая жизнь. Дело даже не в рабстве. Есть хозяева, которые хорошо заботятся о своих рабах и те только рады своему положению. Но с братьями ночи ситуация другая. По сути своей, они жертвенный скот, который сестры держат при себе, если потребуется ритуальное жертвоприношение. Просто, случайные пленные рабы подходят не для каждого обряда. Некоторые ритуалы требуют особых жертв, сильных воинов, прошедших различные ритуальные испытания. Обычно такие воины еще и становятся отцами новых поколений сестер и братьев ночи, после чего, конечно же, многодетный отец будет принесен в жертву, чтобы сделать новое поколение сильнее. И, в общем, не сказать, что братьям такая судьба очень уж нравится. Уверен, стоило бы мне позвать, и большая часть братьев последовала бы за мной. Но это уже не понравилось бы Талзин. Одно дело, пара забраков, и совсем другое, целый отряд. Тем более, я не хотел заполонять свой корабль толпой парней. Лишь для родных братьев я сделал исключение. В любом случае, за время пути тени я успел показать забракам основные стойкие движения всех форм боя на световых мечах. Хотя, едва ли они запомнили хотя бы половину. Но это не такая уж и проблема. Бедные братья так и остались, в какой-то мере, моими подопытными. Преподав им формы боя, я использовал совмещенную технику. Проникнув в разум сначала одного брата, а потом другого, я нашел в них нужные воспоминания, движения, стойки, удары, блоки, техники парирования и уклонения. И, выделив все это, я усилил связь их разума с новыми знаниями. Закрепил новые навыки с помощью воздействия на мидихлорианы братьев. Нет, это и близко не сделало их мастерами. Но, всего за сутки оба забрака освоили владение световым мечом на самом базовом уровне, когда при обычном обучении это заняло бы не одну неделю.